Когда под вечер вернулись князь с дружиной, Агния лично вынесла малышку показать ему. Белемир объявил всем, что у него родилась княжна, истинная богатырка. Радости в княжестве не было предела, всем хотелось лицезреть дитя, но до крещения ребенка не показывали посторонним. Следующую неделю народ ликовал и праздновал рождение княжеской дочери. Устраивались пиры и танцы, гуляния продолжались до рассвета, музыка звучала отовсюду. Князья и бояре съехались со всех окраин, дабы привезти дары маленькой Дарине. Во время таинства крещения на мгновение явилась Серегония. Она подошла поздравить новоиспеченных родителей, как будто барышни из далекого княжества. Белемир с Агнией были так зачарованы красой девушки, что позволили Серегонии, даруя свое благословение, поцеловать новорожденную. В этот раз ее не интересовали ни мы с братом, ни пропажа родима, ни прерванное им наказание. Довольная собой и своим народом, она светилась изнутри. Вместе с богиней бесстрашия вернулся Мариан. Он молча встал рядом со мной и Ратмиром и больше не покидал нас, в отличие от Серегонии, которая снова таинственно исчезла. В свете последних событий и гуляний народ не заметил самого главного. Как с рождением маленькой княжны расцвела почва в богатырском княжестве, сады и деревья вернулись к жизни, земля исцелилась, вода в источниках стала чистая, словно освещенная. Постепенно возвращалась живность, поскольку ее манила положительная энергия места. Увы, смертные не замечали таких важных вещей, приняли это как должное. Никак не связали они произошедшие перемены с Дариной, что была неповторимой животворящей силой. Шли годы, и маленькой Дарине достаточно было ступить на землю, чтобы она давала богатый урожай. От изобилия продуктов люди здесь не знали проблемы, волновало их только одно – в ком из них больше силы. Устраивали они постоянные соревнования в ловкости, в борьбе, в охоте за нечистью – а соседние княжества ровней себе не считали. Там тоже встречались богатыри, но не могли они тягаться с последователями богини Бесстрашия. Тем временем на наших глазах Дарина росла, превращаясь в очень милую и хрупкую девочку. Худенькая, с белой кожей, похожая на фарфоровую куколку. Длинные светлые волосы так любила заплетать в две косы, подобно Серегонии. Когда родители начали тренировать дочь, то быстро смекнули, что в ней нет силы богатырской. Как ни пытался князь научить девочку сражаться, она не могла одолеть товарищей. Ей не хватало ловкости, силы, ушибы больно саднили и долго заживали. Сверстники стали смеяться над княжной. Поползли слухи о неудачной богатырке. Злые языки за глаза называли ее позорищем княжеского рода. А мы не могли вмешаться в жизнь смертных и поведать об истинной ценности Дарины. Белемир настолько разочаровался в дочери, что оставил любые попытки разбудить в ней силу богатырскую, и только Агния любила маленькую княжну, поддерживая ее во всех начинаниях. «Не волнуйся, сила богатырская не главная в жизни, зато вон какая у меня красавица растет, отбоя от женихов не будет. Вот и выберешь того, кто сильнее и краше», — говорила мать дочери, когда-то горько плакала после очередных насмешек сверстников. Но когда Дарине исполнилось 12 лет, Агния с богатырками отправилась в поход в соседнюю деревню, где объявились опасные навьи, и так и не вернулась. Я и Мариан отправились вслед за ними, но от деревни, как и от богатырок, ничего не осталось. Все погибли в ту же ночь, как ступили на ту землю. Мы разобрались с навьями, всех отправили в царство мертвых, но это не спасло Агнию. Мы уже никак не могли ей помочь. Князь был в горе и отчаянии. Он всячески избегал Дарину, не желая видеть родную дочь. Целыми днями запивал тоску крепкими напитками, гневаясь на свою участь. Мол, сотни подвигов совершил, а взамен получил неудачную дочь. Да еще и любимую жену забрали. Нам запрещено было общаться с маленькой княжной, но у девочки совсем не было друзей, поэтому она втайне пробиралась на строительную площадку, чтобы послушать истории и сказки из уст Ратмира. Меня забавляла ее любимая былина о том, как князь уничтожил злое чудище, трехглавого дракона. «Герой! Настоящий богатырь!» Несмотря ни на что, восхищалась Дарина своим отцом. Мариан тоже не был равнодушен к девочке. В хранилище знаний он брал книжки и учил малышку читать и писать. Дарина так полюбила книги, что глотала их пачками, все свободное время проводя за чтением. К сожалению, книг в княжестве было очень мало. В основном это были летописи или рукописи научного содержания, например, сочинения по знахарству или травники. Когда наступил 17-й день рождения дочери, князь сделал вид, что забыл об этом. Никто не отмечал праздник, что не было принято у правящего рода. Народ считал девочку прокаженной, избегал ее. А бабки и вовсе поговаривали: если беременной долго общаться с княжной, то родится дитя без силы богатырской, испытывающее страх перед всяким низшим существом. Такое поведение смертных очень беспокоило нас, особенно Ратмира. В тот день я договорился с кухарками, чтобы испекли нам пирог. Брат позвал Дарину в одну из комнат храма Серегонии. Постройку мы почти закончили. Там мы подарили молодой княжне вишневый пирог, ее любимое лакомство. Девушка до слез растрогалась при виде нашего угощения. Ратмир ей приготовил отдельный подарок, не сказав даже мне. Из золота вырезал кулон, в центре которого сверкал прозрачный камушек, ярче любого алмаза. Я сразу почуял, что это. «Это застывшая слеза трехглавого дракона», — ласково произнес Ратмир. «Мой кулон сильнее любого оберега, он отпугнет всякую нечисть». «Прекрасный подарок! Где же ты достал такое чудо?» — удивилась Дарина. Ратмир не ответил и аккуратно надел украшение ей на шею. Счастливая княжна сказала спасибо нам всем за этот чудесный праздник, а после кинулась на шею Ратмиру, и он в ответ крепко ее обнял. Мариан в тот момент побледнел, и я впервые обратил внимание на то, с какой нежностью Ратмир смотрит на Дарину. Весь следующий год они тесно общались. Часто по ночам втайне ото всех встречались, делились историями у костра, до самого утра разговаривая. Временами я сильно ревновал княжну к брату, а он со мной за 5000 лет, что мы прожили вместе, столько не говорил. Она была чрезвычайно женственной, словно нежный бутон, который нужно тщательно беречь, и это безумно нравилось Ратмиру. В их чувствах не было похоти, он смотрел на девушку взглядом полным любви. Я часто проводил с ними время, но был как третий лишний. Иногда казалось, что разговоры переходят на слишком личные темы, не предназначенные для моих ушей. Или когда они начинали флиртовать друг с другом, мне хотелось сквозь землю провалиться со стыда. Но Мариан просил меня сопровождать Ратмира, дабы брат не наделал глупостей. Дарина – единственная смертная в княжестве, что моментально различала меня и брата. Каким-то мистическим образом она сразу видела, где Ратмир. Ко мне девушка тоже относилась хорошо, как к родному брату или другу. Наступил долгожданный день окончания строительства. Возведение храма Серегонии заняло у нас 18 лет. Постройка получилась поистине грандиозной. Особенно прекрасной оказалась скульптура богини Бесстрашия. Ратмиру удалось с точностью передать ее истинный облик. И если бы не купола храма, то можно было подумать, что статуя дотягивается до неба. В честь этого события князь Белимир устроил праздник, а очень много гостей съехалось со всего света посмотреть на чудесный храм богини Бесстрашия. Все нахваливали таинственного архитектора. «Талантливый человек», — говорили они. Белимир по договоренности сохранял нашу тайну от всех. Пир продолжался до самого утра. Молодежь танцевала под звуки барабанов вокруг костров. В толпе я заметил Ратмира с Дариной. Девушка подарила брату ленту из своих волос, а он поцеловал ее в ответ. Поцеловал! Не только я это заметил, но и девки, что давно положили глаз на нас с Ратмиром. Особенно Ванда. Девушка, не отрываясь, смотрела на влюбленных. После празднования поползли слухи, что никчемная княжна до свадьбы завела заморского любовника. Ох, Мариан был в ярости. «Нельзя трехглавому дракону влюбляться в смертную, тем более в Дарину, дочь самой Серегонии!» — рычал он на брата. Мы втроем сидели в нашей комнате как раз в тот момент, когда к нам ворвался князь. До него дошли слухи. Ранее он пытался найти жениха своей дочери, но никто из местных не хотел брать ее в жены, так как боялись, что дети от такого союза будут такие же испорченные слабаки, как и молодая княжна. «Неужели это правда? Змея решила сквернить мою единственную дочь?» – с порога произнес Белимир. «Не было ничего такого», – оправдывался Ратмир, – «это не более чем слухи. Вы выполнили свою часть обещания. Теперь свободны. Вам больше нет нужды задерживаться у нас в гостях», – сердито произнес князь, скептически нас оглядев. Он сдерживался, проявляя некоторое уважение, поскольку знал, кто перед ним. «Завтра мы устраиваем соревнование за руку моей дочери, княжны Дарины. Победитель станет ее мужем и будущим князем. Можете остаться на праздник, а после прошу покинуть княжество богатырское». Этим же днем три богатырки-подружки привели в княжество пойманную Навью. Говорят, девиц выслеживали ее не один день. Представляю, сколько сил им нужно было потратить, чтобы поймать существо и притащить в княжество. Соорудив вокруг сарая барьер, поместили нечисть туда, в то же самое помещение, где когда-то держали Радима. Разъяренная Навья не могла вырваться сквозь защитный круг, она молча ждала своего часа. Это такой подарок, жениху и невесте на свадьбу. По традиции местных ее принесут в жертву богине Серегонии в доказательство своего бесстрашия перед опаснейшим врагом. Меня передёрнуло от этого. Ни мне, ни Ратмиру с Марианом такие традиции не нравились. Но Навьи злые, сильные мертвецы. Духи людей, наказанных высшими силами за тяжкие деяния, те, кто не смогли отпустить прошлое и боль. Крик Навьи означает смерть, и это серьезный противник. И именно Навью поймали богатырки для Дарины и ее будущего мужа на свадьбу. Девки не любили молодую княжну, всячески пытались задеть или оскорбить девушку. Эти богатырки были первыми невестами в княжестве. Ванда, красавица, которой в силе не было равных, даже парни уступали ей. Каждый молодец пытался стать ее суженым, завиднее невесты во всем мире не сыскать. Златослава, чересчур высокая, на мой взгляд, но богатырка, можно сказать, достойная, если бы не характер. Есиня, дочь богатого купца, увлекающаяся охотой за нечистью. Они всегда ходили вместе. По мне, так мерзкие девки. Распускали слухи, да унижали слабых. А вот и сейчас, когда Дарина проходила мимо них по княжескому двору, девицы кидали едкие замечания. Да так, чтобы слышала только княжна. Но даже если бы они говорили тихим шепотом, у меня-то прекрасный слух. «Неужели кто-то осмелится взять в жены такую заморашку, как ты?» – похихикала Златослава. «Жаль, что тебе не суждено остаться с любимым. Он никогда не был твоим», — холодно произнесла Ванда. Дарина проигнорировала замечание девушки, но Ванда продолжала сверлить ее взглядом. Дарина направлялась прямо в нашу сторону, сердито смотря на Ратмира. «Ты правда собираешься покинуть княжество?» — возмущенно спросила Дарина Ратмира, когда мы вчетвером зашли в дом. «Кроме нас, здесь не было никого». «Папенька сказал, что вы скоро уезжаете из нашего княжества». «Да, нам действительно нужно уходить. Прости». Дарина схватила Ратмира за локоть и заставила брата взглянуть на нее. Мы с Марианом молча отошли в сторону. «Это правда, что ты трехглавый дракон? Папенька говорит, что ты злодей, погубивший уйму нашего народа!» В слезах проронила девушка. Брат молчал. «Что же, я никогда не была тебе достойной парой? Ты просто играл моими чувствами». «Нет, что ты! Мои чувства искренние и настоящие! Слово дракона! Все, что я говорил тебе, правда!» Он взял руку девушки в свои ладони. «Дарина, ты права, я чудовище! Тот самый трехглавый дракон, по чьей вине погибли тысячи людей! Сожалею об этом! Я недостоин тебя! Прости, что не мог открыть правду! Теперь, узнав все, ты возненавидишь меня! Это то, чего я так боялся!» «Нет, никогда не бывать этому. Ты лучше людей, я знаю это», — ласково произнесла девушка. «Мне не нужны богатыри, что в почете у отца. Мое сердце давно выбрало тебя. Другого и не нужно». «Но, Белимир, князь никогда не позволит нам быть вместе». «Так забери меня с собой. Не оставляй. Без вас у меня тут никого не останется. Ничего не держит. Прошу, Ратмир, не бросай меня здесь одну на погибель». Ратмир мельком взглянул на Мариана, стоящего в стороне плечом к плечу со мной. Смущенный Мариан посмотрел на меня, делая вид, что не замечает развернувшейся сцены. «Есть нечто большее, что не дает мне быть с тобой». «Ох», — она вырвала руку из ладони Ратмира. «Это все отговорки. Если бы ты рассказал мне правду, если бы любил, то сражался бы за меня до последнего. Ты знаешь, каково мне жить здесь, знаешь, что я богатырка без силы, и все равно бросаешь одну с этими людьми, оставляешь погибать». Ратмир снова протянул руку девушке в надежде успокоить, но она отмахнулась и со слезами убежала от нас. На следующий день Ратмир не пошел на турнир за сердце Дарины, сказав, что не в силах видеть это событие. Мы с Марианом явились вдвоем. Сели в княжеской ложе, как приглашенные важные гости, возле князя и молодой княжны. Белимир кивком поприветствовал нас, а девушка взглянула на меня с тоской. Она явно хотела видеть Ратмира, надеясь, что он придет и заберет ее отсюда. Слуги предлагали напитки и угощения, разливая вино всем гостям. Турнир собрал множество зрителей, и 8 претендентов. 8 счастливых претендентов, что прошли отбор и допускались к соревнованиям, а желающих было гораздо больше. Испытание состояло всего из одной части, это сражение на мечах. Победитель будет щедро награжден. Он удостоится чести взять молодую княжну в жены и стать новым князем, так как Белимир объявил, что хочет отойти от дел и нянчить внуков, будущих богатырей. Кто-то из них был из состоятельной семьи, кто-то выдающимся богатырем, но всех их объединяло сейчас одно. Нет, не любовь к Дарине, хоть девушка и была прекрасна, а я как дракон разбираюсь в красоте и совершенстве. Все присутствующие претенденты жаждали власти. И Дарина это понимала. Подавленная княжна сидела молча, не выражая никаких эмоций. Я так проникся к ней сочувствием, что мой внутренний дракон закипел от ярости. Что за несправедливость? Почему она должна выходить замуж по приказу? Дарина истинно добрая душой заслуживает любви и подобающего отношения. Во мне вспыхнул гнев. Я так хотел сжечь их всех, выдрать их поганые сердца, подойти к девушке и утешить ее, забрать отсюда, унести в безопасное место, туда, где ее будут ценить, туда, где ее человечность и слабость не станут считаться позором. Местные забыли, что тоже люди, такие же смертные. Они – ничто перед могущественным драконом, чье пламя обратит в пепел даже самого непобедимого богатыря. Бесстрашные дураки. Мариан почувствовал накал моих эмоций и сжал мою руку, подавляя вспыхнувшее пламя внутри меня. Я глубоко вздохнул, чтобы собраться и успокоиться. Накануне снова спокойный Мариан объяснял нам. У Дарины есть предназначение. Она послана богиней Серегонией и наделена даром, дабы исцелить эти земли и прокормить народ. Хоть она этого и не знает, но девушка жертвует собой во имя высшей цели. Мы не имеем права вмешиваться в дела смертных. Тем более забрать посланницу богини с ее земель. Это все равно, что украсть. Без Дарины земля здесь снова зачахнет. Но в действительности Мариан понимал, что люди должны были уважать Дарину и почитать. Раздался горн, оповещая о начале турнира. Претенденты под звук барабанов вышли на расчищенное поле и встали в линию. Все с ног до головы в доспехах, да так, что лиц не разглядишь. Богатырь Очислав из дома медведей. Богатырь Горисвет, сын богатырки Людмилы. Громко объявляли участников, и претенденты приветствовали толпу, делая шаг вперед. Непобедимый богатырь Драгослав, именитый герой. Богатырь Звенислав из дома Зайцев. Богатырь Ижеслав, сын кузнеца Арсения. Богатырь Красислав из дома Волков. Его брат-богатырь Воислав. А также юный богатырь Велибор. «Приветствую вас, дорогие гости и участники турнира», – громко объявил князь. «Я и княжна Дарина рады видеть вас здесь. Сегодня великий день. Моя единственная дочь соизволила выйти замуж. Так узнаем, кто станет ей суженым. Лучший богатырь из сильнейших удостоится этой чести и моего благословения. Да пребудет с вами бесстрашие. Объявляю начало турнира». В следующий час богатыри сражались в поединках. Меня утомляло это зрелище, благо поединки заканчивались быстро. Я обратил внимание на обеспокоенный взгляд Мариана. Он, не отрываясь, смотрел на богатыря, что ловко обезоруживал противников, будто в нем силы с целого дракона. Как его там представили? Юный Велибор. Этот парень превосходил всех, он явно стремился в победители. Наконец остались два финалиста – Драгослав и Велибор. Драгослав, крупный мужчина, красноречиво распылялся о том, что ему нет равных, и Велибору лучше сразу сдаться. Толпа поддерживала своего любимца. Но ко всеобщей неожиданности не прошло и минуты от начала боя, как Велибор обезоружил богатыря, ударом ноги уложил воина на лопатки и приставил остриё своего меча к горлу Драгослава, принуждая того сдаться. Драгослава вывели с площадки, а Велибор остался, и его объявили победителем. Князь был впечатлен зрелищем и чудо-молодцем, что одолел опытных воинов. «Вот и наш герой, сильнейший богатырь, что удостоился руки моей дочери. Юный Велибор, подойди поближе и покажись. Из какого ты дома?» Настала тишина. Всех разбирало любопытство, зрители придвинулись ближе. Велибор снял шлем, растрепав огненно-рыжие волосы. «Ох, красавец, не то слово!» Я моментально узнал брата. Ратмир, обманщик, притворился, что не пошел, а сам. «О боже, что ты наделал?» – прошептал Мариан, приложив ладонь к лицу. Князь позеленел от злости, а Дарина, наоборот, озарилась счастьем. «Ратмир, любимый!» – крикнула она. «Отныне согласна быть твоей! Я верила, что ты не оставишь меня!» «Не бывать этому!» – отрезал взбешенный князь. «Я пришел просить руки вашей дочери!» – спокойно, не дрогнувшим голосом молвил Ратмир. «И заслужил ее по праву. Не вы ли сказали, что отдадите ее сильнейшему? Я доказал свое превосходство. Так отпустите ее! Со мной она будет любима. Я сделаю ее жизнь счастливой и насыщенной, даю слово. Слово дракона!» «Нет, мерзкое зло! Это не человек и не богатырь перед вами! Он трехглавое чудовище!» Князь указал пальцем на Ратмира. «Как ты смеешь выставлять себя подобным нам? Ты нечисть, что однажды пала от моей руки! Я пощадил тебя, но теперь тебе нет прощения! Лично отдам тебе богине бесстрашия! Схватить эту нечисть! Запереть!» «Нет, отец, прошу!» – взмолилась Дарина, схватив князя за рукав, но он с силой отшвырнул девушку. Она упала на пол, ударившись о скамейку. «Как ты могла спутаться с этой мерзостью? За что мне послали такое наказание в виде тебя? Чем я огорчил Серегонию?» Князь замахнулся на Дарину, но Мариан схватил его за запястье. «Не позволю», – угрожающим тоном протянул он. «Мы сейчас же покинем ваши земли. Вчетвером. Я, драконы и Дарина». «Змей не ровня людям. Моя дочь останется в княжестве и выйдет за прославленного богатыря Драгослава», – уперся Велимир. «Вы же не покинете княжество. Наш долг – защищать людей от таких чудовищ, как вы. Вам самое место в царстве мертвых». Князь выхватил из ножен меч, чья сталь засверкала знакомым сиянием. Меч богатырей, закаленный в огненной крови. Белемир пронзил живот Мариана и выдернул меч обратно. Друг отшатнулся и повалился назад. Ни он, ни я не ожидали этого. Я быстро подхватил его. Человеческое тело Мариана уязвимо, так как его связь с трехглавым драконом прочная. Меч, что он сам создал, оказался смертельным и для него. Меня охватила паника. Изо рта Мариана пошла кровь, как и из раны. Некоторые трибуны вспыхнули пламенем. «Пожар!» «Точно не знаю, из-за меня или Ратмира, я пребывал в таком шоке». Люди стали разбегаться. Дарина в слезах закричала и кинулась к нам на помощь, но князь схватил ее за волосы и подтащил подальше отсюда. Меня и раненого Мариана окружала дружина. В панике пытался остановить кровь, прижигал рану, лишь бы Мариан не умер. Я должен его спасти. Но Мариан закатил глаза, как будто часть его собиралась уйти в царство мертвых, и вовсе потерял сознание. Друг отключился, но все еще дышал, кровь больше не вытекала из его тела. Пытаясь привести его в чувство, не заметил, как дружина близко подошла ко мне, как какой-то богатырь, вложив всю свою силу, ударил меня по голове. В глазах потемнело, даже не успев почувствовать боли, я отключился вслед за Марианом. «Ратмир!» Я проснулся от того, что нежные девичьи губы целовали мои щеки. С трудом разлепил веки, лежа в чьей-то мягкой кровати возле нагретой печи. Рядом со мной сидела очень знакомая девушка, богатырка Ванда. Неприятная мне девка. Она ласково перебирала мои волосы. «Что я здесь делаю?» «Ратмир, любимый!» Нежным голосом повторила она имя брата, обращаясь ко мне. «Перепутала? С чего вдруг? Ратмир также ее недолюбливает. Мне тяжело дышать полной грудью, а голова раскалывается на части». Я окидываю взглядом помещение. Небольшая комнатушка, обшитая деревом, в каменном доме. Нетрудно догадаться, что я в гостях у девушки. Чую сплошной ее запах. «Знаю, ты говорил мне, что не любишь ее, но я так испугалась, когда увидела вас вместе. И потом почему-то ты решил выступить за нее. Не понимаю. О, Ратмир, ты, наверное, мечтал стать новым князем. Потом бы убил ее, как и хотел. А я была бы твоей женой». «Княжна Ванда, первая богатырка и красавица. О, как звучит здорово!» Она смотрит на меня влюбленным взглядом, с толикой безумия. А я молчу, пытаясь переварить ее слова. «Ратмир, глупец мой, мне не нужен князь!» Ванда целует меня в губы, но я брезгливо отворачиваюсь. «Тебя так сильно ранили. Все из-за этой поганой Дарины. Я убью ее точно!» «Ванда, о чем ты?» В ужасе шепчу хриплым голосом. «Любимый, вспомни, как ты просил меня убить княжну, помнишь? А я все не соглашалась, боялась. Так вот...» Девушка встала, взяла лук и стрелы. «Я убью ее сегодня. Докажу тебе свою любовь и преданность. Она нас больше не побеспокоит». «Ратмир просил...» «Не может такого быть!» Шокированный пытаюсь встать, но замечаю на своих руках оковы. Я прикован цепью к кровати. «Зачем это? Что происходит?» «Прости, что я так долго не решалась выполнить твою просьбу, но когда увидела тебя и Дарину вместе, осознала, что хочу этого и сделаю. Мне нельзя испытывать страха, ведь и я последовательница богини Серегонии». «Что за просьба? Отпусти меня сейчас же!» В недоумении я уставился на Ванду. «Ты тоже этого хочешь. В ночи, что мы провели вместе, не раз просил меня убить княжну, отомстить за тебя. Но почему ты связался с ней? Зачем так смотрел на нее, чтобы я приревновала? Поэтому я не доверяю тебе. Пока не сделаю задуманное, будешь ждать меня здесь, а я покончу с поганой девкой». «Нет! Стой!» Я кинулся к девушке, но цепь отдернула меня назад, не позволяя отойти далеко от кровати. «Никто нам больше не помешает, даже твой брат. Дурак сегодня примет свою смерть в качестве подношения Серегонии. Я мигом вернусь». Ванда вышла из комнаты, заперев дверь. Ранний рассвет прорезался в окна. Ясная солнечная погода ожидала этот день. Из раскрытых ставней доносился звук барабанов. «Ратмир. Меня всего перевернуло от того, что они собирались сделать с братом. Что с Марианом? О нем лучше сейчас вовсе не думать, а то чувство тревоги раздавит меня. Делаю глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями. Я отчаянно пытаюсь освободиться, но цепи не поддаются. Мне, раненому, не хватает сил, чтобы сломать их. Дарина, она в серьезной опасности. Первым делом мне срочно нужно выбраться и остановить Ванду, а потом думать о Мариане. У него все таки больше шансов выжить. Как мне однажды сказал Мариан, даже если умрет его смертное тело, он возродится в истинном обличии в царстве мертвых. Надеюсь на это». «Ха-ха-ха!» — раздался смех в соседней комнате. Из-за шторки, что служила дверью, вальяжно вышел мой брат. Сердце замерло. Он не тот, кого я ожидал увидеть. «Радим!» — прорычал я, сжав губы. «Он не просто так здесь появился сейчас. Плохо. Чую беду». «Дорогуша, я тоже рад тебя видеть», — в своей ласкающей манере произнес брат. «Что происходит? Где Мариан? Это все твоих рук дело!» «Я чист перед тобой. Смиренно держу данное тебе драконье слово. За то время, что мы расстались, не убил ни одного смертного, точнее, невинного». Брат с сарказмом показушно развел руки, как бы уверяя, «я тут ни при чем». «Знаешь, что в данный момент местные готовятся принести брата в жертву богине Бесстрашия?» «Как мило. Людишки, которых так рвался защищать Ратмир, сейчас пытаются его убить. И как же? Предав огню, как какую-то низшую нечисть. Вот смех-то». Радим, довольный, уселся на край деревянного стола напротив меня. «Даже если бы я хотел придушить его наглую морду, то цепь не позволила бы мне дотянуться». «Я действительно вернулся в наше логово», — продолжал брат, пока я молча сжигал его взглядом. «Но дом — это не место, как ты считаешь, а наши близкие. Там было слишком одиноко и тоскливо, а я ведь скучал по тебе. Меня вынудили отделиться от моих родных. При этом богатыри унизили и лишили власти трехглавого дракона. Я раздумывал над планом мести, и надо же, как удачно совпало. Ратмир и Дарина». «Освободи меня», — взмолился я. «Пожалуйста, Дарина в опасности!» «И ты спасешь ее, Дарину!» Сокнув, брат покачал головой. «Ох, Радамир, зачем весь этот героизм? Люди не ценили девушку. Так дай ей обрести счастье в ином мире. Лучше понаблюдай, как местные сами себя погубят. Их ослепила собственная сила, и они не смогли разглядеть очевидного. Мне не придется марать руки, чтобы отомстить за нас с тобой, дорогуша». «Я верил тебе!» — в отчаянии закричал Нарадима. «Ванда симпатичная, как считаешь?» Оказалось, все это время она была влюблена в Ратмира. «Когда я вернулся в княжество, переполненный гневом на князя и его людей, ненароком столкнулся с богатыркой, которая приняла меня за другого. Угадай, за кого?» Глаза брата светились озорным блеском, он упивался триумфом победы. Я молча оскалился на брата. Мне не нужно ничего говорить. Мы оба знаем ответ. Радим лишь рассмеялся надо мной и продолжил разговор. «Так вот, мне было так одиноко и стыдно перед вами», — наигранно протянул брат. «Что с тоски? Всего лишь пару раз притворился Ратмиром. С Вандой я провел незабываемые ночи, полные страсти и ласк. Зря Ратмир не смотрел в ее сторону. Многое потерял. И однажды я попросил ее отомстить за меня». Он склонился надо мной и произнес прямо на ухо. «Убить дочь князя. А точнее, как мы с тобой знаем, дочь самой Серегонии. Ты хоть понимаешь, что натворил? Ратмир действительно любит ее. За что? Брат будет благодарен мне. Дракону негоже испытывать чувства к смертным. Запомни навсегда, это позор. Я открыл Ванде правду о нас, что я трехглавый змей». Как и ожидала, она догадывалась об этом, но любовь ее не угасла. Хотя убить княжну богатырка отказалась, не могла решиться. Как удачно совпало, что Ратмир и Дарина заявили о своих чувствах. «Я не прикоснусь к людям, как и обещал. Ванда, опьяненная ревностью, все сделает сама». «Радим, прошу, выпусти меня, умоляю!» – простонал я, но брат накинул серый плащ с глубоким капюшоном и, посмотрев на меня жалобным взглядом, добавил: «Необходимо напомнить смертным, где их место. Впредь никто не посмеет безнаказанно поднять руку на трехглавого дракона». Радим остановился возле двери и, оглянувшись на меня, расплылся в улыбке. «Ах да, если захочешь спасти брата от мучений, предлагаю возродить трехглавого дракона. Ведь потеря любимой — это так больно, и его терзания будут бесконечны». Рассмеявшись, Ратмир выскользнул из комнаты. «Нельзя дать Ванде погубить Дарину». От злости попытался вырвать цепь, но силы не хватило. Рана на голове сильно саднила, струйка горячей крови стекала по моему лицу. Во что бы то ни стало, я должен спасти молодую княжну. Раскалив воздух в помещении, направил весь свой внутренний огонь в руки, что держали цепь. Нагретая сталь поддалась, и я освободился. От моего жара постройка вспыхнула, загорелась деревянная обшивка. Схватив и натянув на себя первую попавшуюся рубаху, выбежал из полыхающего дома. Тем временем нарастал бой барабана и гул толпы, что собралась лицезреть казнь моего брата. Или, как они тут это назвали, священное подношение для богини Бесстрашия. Судя по звукам, они собрались на главной площади, перед храмом Серегонии, ведь он расположился в самом центре богатырского княжества. На воздухе мне удалось почуять Дарину. Мчался сквозь дворы, минуя улицы. Мой путь лежал к злосчастному сараю, где заперли Навью. Подарок на будущую свадьбу княжне. Располагалось помещение на заднем дворе княжеского дома. Когда увидел девушку, мое сердце забилось быстрее. Она подошла вплотную к защитному барьеру, к линии, что отделяла от смертельно опасной Навьи. Дарина разговаривала с ней. «Дари!» — крикнул было я, но кто-то одернул меня и зажал мне рот. «Захват такой силы, что не выбраться!» «Смотри и слушай», — прошептал мне Радим на ухо. «Нам же нельзя вмешиваться. Наблюдай, как люди сами творят свою историю». «Я выпущу тебя на свободу», — обращалась Дарина к Навье. «Прошу тебя, спаси Ратмира. У меня не хватит сил помочь ему». «А зачем мне рисковать собой? Что я получу взамен?» — жутким голосом прохрипела Навья. «Меня. Взамен можешь забрать меня, только любимого спаси». «Обманываешь. Медальон на тебе защитный. Сними его, тогда выполню твою просьбу». «Нет, нет, нет!» Охваченный ужасом, я с новой силой стал высвобождаться из схватки Радима. Дарина повиновалась просьбе Нави. Она отшвырнула в сторону кулон, подаренный Ратмиром, оберег со слезой дракона. Девушка стала стирать защитную линию, но не успела закончить, как раздался голос Ратмира. «Дарина!» Брат схватил любимую, прижал к себе, и у нее из глаз хлынули слезы. С ним пришел и Мариан. Он придерживал рану в боку. Оба выглядели потрепанными, словно после долгой битвы. «Нам всем нужно уходить», — бесстрастно произнес Мариан, глядя на меня, стиснутого в нежеланных объятиях Радима. Хоть нас скрывала тень, от глаз Мариана это не ускользнуло. Внезапно в воздухе раздался свист. Я не успел среагировать, Дарину пронзила стрела, попав прямиком в сердце. Сарафан в этом месте моментально приобрел красный цвет. Ванда стояла в 3 метрах от нас. Время вдруг будто замедлилось. Девушка стала седать вниз, брат присел на колени и приобнял ее, не давая упасть. Дарина попыталась ладонью коснуться лица любимого, и ее рука оставила кровавый след на щеке Ратмира. «Ратмир!» – тихо простонала княжна последние слова и замерла. Остекленевший взгляд ее устремился в небо. «Нет, не сдавайся, Дарина! Очнись, прошу!» Ратмир нежно поцеловал ее в губы, но чуда не случилось. Драконья слеза скатилась по его щеке. «Мариан, помоги, прошу, верни ее!» «Она мертва, Ратмир. Здесь нет моей власти. Прости, я не в силах ничего сделать». Мариан подошел к Ратмиру и хотел коснуться его плеча, но тот отмахнулся. Только сильнее прижал обмякшее тело княжны. «Ну перестань, ее больше нет», — вмешалась Ванда. Щеки девушки пылали гневом. «Она нам теперь не помешает. Идем со мной, мы вместе покинем княжество. Ратмир, прошу!» Ванда протянула руку Ратмиру, но он с безразличием посмотрел на девушку. Через секунду его глаза вспыхнули драконьим гневом. Зрачки изменились, стали похожи на змеиные, воздух вокруг накалился. Он смотрел на злодейку взглядом, полным жгучей ненависти. Ванда в страхе отшатнулась. Радим подтолкнул меня в спину, и мы вышли из тени. Богатырка оглянулась и увидела меня и Радима, которого сразу узнала. Радим довольно улыбался, его забавляло представление, трагедия, развернувшаяся перед нами. Тут Ванда догадалась об обмане, и ее захлестнула паника от содеянного. «Так ты любил ее?» Душераздирающим голосом спросила она, обращаясь к Ратмиру, который продолжал прижимать к себе мертвую возлюбленную. Мое сердце сжалось от боли. «Что за несправедливость?» «Дарина не заслуживала всего этого, она была поистине доброй!» Ком подступил к горлу. «Я лично видел, как она родилась, росла, присутствовала рядом на протяжении всей ее жизни, а теперь она лежит мертвая, вся в крови, а над ней рыдает Ратмир». Когда княжна замертво упала в объятия брата, во время падения ногой зацепила линию барьера и стерла ее до конца. Никто не обратил на это внимания, пока заключенная не вырвалась на свободу. Пройдя сквозь Ванду, она разорвала ее на части. Земля окрасилась кровью богатырки. Никто не успел опомниться. Навья взлетела на метр от земли и слегка наклонила голову перед телом Дарины в знак уважения. Не дожидаясь никого, существо затерялось в тени. Не заставив себя долго ждать, князь с дружиной окружили нас. Люди сбежались, преследуя Мариана и Ратмира. Последний бережно обнимал княжну, будто она вот-вот проснется. Мариан попробовал силой оттащить Ратмира, но тот был не намерен покидать девушку. Радим крепко схватил меня за локоть и прижал к себе. Я почувствовал, как напрягся мой брат, а в его венах забурлил огонь. Думаю, его сдерживало только данное мне обещание, иначе сжёг бы здесь все. Кровь Дарины продолжала вытекать из раны и впитывалась в землю, которая с жадностью поглощала ее, не оставляя следов. В отличие от останков Ванды, которые лежали мертвым грузом на земле в луже собственной крови, прогремел гром. Ясное небо резко заволокло тучами, и в это самое мгновение явилась Серегония, от которой исходило божественное сияние. Она медленно спускалась с небес, наблюдая за развернувшейся трагедией. Народ ахнул, вмиг поняв, кто перед ними. Богиня возвышалась над людьми, будучи вдвое больше богатырей. «Как вы допустили ее гибель?» – раздался голос Серегонии, эхом прокатившись по всему княжеству богатырскому. «Кто погубил мое дитя? Покажись!» «О, великая богиня бесстрашия!» Князь вышел вперед, пал перед ней на колени и рукой указал на Ратмира. «Это змей! Его руки в крови, взгляни сама!» Тут же из-за дома вылетела Навья и, покружив возле Серегонии, опустилась рядом. Она склонила голову под капюшоном и протянула богине бесстрашия свои костлявые длиннющие пальцы, молча приглашая ее взглянуть на правду с помощью видения. «Позволь показать истину, что в отчаянии поведала когда-то живая», — неестественно прохрипела Навья. Сморщившись, Серегония протянула ей ладони. Однако видение коснулось не только богини, но и всех присутствующих. Люди увидели, как под ногами Дарины оживали и расцветали их земли, какой плодородной становилась почва, поняли истинную силу девушки, которую во всем мире не сыщешь. Перед ними пронеслись картины, как взамен презирали ее взрослые, как гнобили сверстники, потому что в ней не было силы богатырской. Только братья-драконы и Мариан заботились о подрастающей Дарине. Увидели люди, насколько сильно полюбили друг друга Ратмир и Дарина, как, отчаявшись, княжна предложила Навье свою жизнь в обмен на спасение любимого. И то, как убила ее Ванда. Не только из-за ревности, но и потому, что презирала девушку и завидовала ее красоте. Все это увидела и прочувствовала Серегония. Лицо ее изменилось, озарилось гневом. Мариан наконец заставил Ратмира отпустить мертвую девушку, оттащив друга в сторону. Князь побледнел, осознав свою ошибку. Он снял шляпу и зарыдал, склонился над телом дочери, прося у нее прощения. Только было уже поздно. Земля быстро поглощала ее, будто зыбучий песок, впитала в себя всю кровь до последней капли. На месте, где только что лежала Дарина, не осталось и следа. «Почему вы не уберегли ее? За что так обращались? Я послала вам одаренную дочь в награду за подвиги. Вы же не увидели истины. Среди вас нет подобных ей», — с горечью в голосе произнесла Серегония. Брат прижал меня ближе к себе, готовый в любой момент дать дёру, потащив меня с собой. «Что не дало вам увидеть главного? Гордыня? Тщеславие? Вам нет оправдания. Вы поставили себя выше смертных, таких же, как вы. Забыли, кто вы. Неважно, какая в девушке была сила, никто не достоин такого отношения к себе. Сила дается, чтобы защищать слабых, а не унижать. Прости, Великая, пощади!» — выкрикивали люди, опускаясь на колени перед Серегонией. «Откуда нам знать? Ведь она была бледна и слаба!» — произнесла Есина. «Ты не слышишь меня, дитя! Вы не должны ставить себя выше других! Вы всего лишь люди, что возгордились своей славой! Тщеславие поглотило вас!» — в ярости закричала Серегония. «Вы недостойны ходить по земле, где пролилась кровь моей дочери! Наказание для вас будет соответствующее. Вы цените славу и силу превыше всего. Так пусть ждет вас забвение. Никто не вспомнит о вас. Никто не расскажет легенды. Перестанут слагать и петь песни. А княжество отныне поглотит земля, как поглотила сегодня Дарину». «Стой, Серегония!» — вмешался Мариан. Он вышел вперед, заслонив собой людей. «Прошу, не горячись. Здесь есть и достойные люди, маленькие дети. Ты не можешь погубить чудо-княжество и весь его народ». «Молчи, Мариан, не желаю тебя слушать. Дракон твой тоже виноват». Не глядя, она указала рукой прямо в мою с родимым сторону. «Ну, тут явно не про меня речь». Серегония небрежно взмахнула, и Мариан с Ратмиром, поднятые невидимым потоком, вылетели за пределы княжества. «Надо уходить», – прошептал Радим и потянул меня за собой. «Быстрее!» Мы побежали, проскальзывая сквозь собравшуюся толпу. Люди в панике разбегались, земля тряслась и раскалывалась по швам. Брат не выпускал моей руки, тянул за собой, а я не поспевал за ним. «Землетрясение!» – кричал народ. Каменные постройки рушились. Богиня Бесстрашия воспарила возле храма, построенного в ее честь, поднялась над княжеством, взмахнула руками, и словно зыбучий песок земля стала поглощать целый город и его жителей. Почва уходила из-под ног прямиком в образовавшуюся бездну. Мы с Радимом выбежали за ворота княжества. Границу его территории отделял каменный забор. Следовавшие за нами люди не смогли переступить черту. Мы видели народ, что стоял за невидимым барьером в ожидании своей участи. Молодые и старые, дети и взрослые, богатыри и богатырки. Их взгляды, обращенные ко мне с братом, просили о помощи. Черт, я ничем не мог им помочь. За секунду все обрушилось. Утянуло в пропасть все постройки, храм Серегонии и даже каменный забор. Все поглотила земля. Образовавшаяся бездна в мгновение затянулась и заросла густой травой, оставив пустые поля с плодородной почвой, что впитала в себя кровь Дарины. Животворящая сила очистила здешнее место, но некому больше сеять здесь огороды, вспахивать землю. Никаких следов не осталось от богатырского княжества. Только мы и дикая природа. Серегония опустилась рядом с нами. Ее печальный взгляд был устремлен в пустоту. «Что ты наделала? Там были и хорошие люди, невинные дети!» Подбежав к нам, зарычал Мариан. Он злился. Ты уничтожила княжество своего народа. Они заслужили. Возомнили себя выше других. Погубили мое дитя, дар, посланный свыше. Пойми, достаточно покарать виновных. Зачем уничтожать всех? На скулах Мариана перекатывались желваки. Ты лишила себя верующих. Что с того? У тебя их никогда и не было. Ты не понимаешь, что натворила. Без них не станет тебя. Ты потеряешь силу и могущество. И что будешь, словно тень скитаться по миру? Повысил голос Мариан. Богиня нахмурила брови. Взмахом руки отшвырнула Мариана в сторону. Он отлетел на пару метров и сильно ударился о землю. «Не смей меня упрекать! Я Серегония, богиня бесстрашия, меня всегда будут почитать!» «Твое же место в царстве мертвых, на границе миров!» Богиня достала двухклинковый меч и направилась в сторону Мариана. Ратмир перегородил ей путь, заслонив собой друга. Я кинулся брату на помощь. «Ты тоже повинен в ее гибели, как и твои братья!» «Змей не сможет больше ступить на земли, где пролилась кровь Дарины. Отныне они будут приносить вам страдания, точно яд, отравляя ваше естество». «Я бы никогда не причинил ей боли», — с вызовом произнес Ратмир. «Это твоя вина. Сколько раз она молила тебя о помощи, почему-то не явилась раньше, не поведала Дарине о ценности ее дара, так еще и запретила нам вмешиваться в судьбу твоего народа». «Думаешь, я не жалею о случившемся? Мой народ канул в забытье. Мое дитя погибло. Я наказал их по справедливости. Ты же не смог ее спасти. Как и не сможешь защитить Мариана в одиночку. Пока у трехглавого дракона разногласия, толку от тебя никакого». «Скоро и ты потеряешь свое могущество», — усмехнулся Радим. «У твоих людей была та же проблема, что и у тебя. Иногда нужно добавить капельку страха, чтобы подумать о последствиях». «Осторожнее со словами, дракон!» Серегония, гордо вздернув подбородок, потоком невидимой силы поднялась в небо и исчезла. Вместе с богиней рассеялись грозовые тучи. Небо снова стало ясным. Я помог Мариану подняться. Правой рукой он держался за рану, оставленную вчера клинком князя Белемира. Она плохо заживала, и от сильного удара снова просочилась кровь. Неожиданно быстро Ратмир подлетел к Радиму и с силой ударил по лицу. «Брат, не ожидал, что будет так больно!» — посмеялся Радим. «Все ты, подонок!» — кричал Ратмир. «За что? Скажи спасибо! Дарина была смертной! Рано или поздно ты бы все равно ее потерял!» Ратмир еще раз замахнулся, но в этот раз Радим с ловкостью увернулся. «Сволочь! Я убью тебя!» «Прости, брат, но я не знал, что ты опустишься до того, чтобы полюбить, пусть и дочь самой богини. Я спас тебя от позора. Надеюсь, у Радомира хватит ума никогда не повторять твоих ошибок». «А что? Ее тоже убьешь?» — вмешался я. «Я и пальцем Дарину не тронул. Разве я вру?» «Что плохого может быть в любви?» «Она делает тебя уязвимым. Взгляни на Ратмира. Дракон, пускающий слезы! Жалкое зрелище!» «Ты мне больше не брат», — плюнул Ратмир. Он снял свой перстень. Такие каждому из нас когда-то подарил Мариан. Они позволяли в мгновение перемещаться к братьям, прыжком через завесу между царством живых и царством мертвых. Эти три кольца — символ нашей дружбы, братской связи. Ратмир швырнул перстень в Радима. Брат побелел, выдохнул струйку дыма, кулаки сжались с неистовой силой. Зло рассмеявшись, он повторил действия Ратмира. Два кольца теперь валялись на зеленой траве. Радим накинул капюшон своего плаща. «Не могу поверить, что именно вы, мои братья, защитники человечества!» Он закатил глаза. «Позорище, а не драконы!» «Радим!» — вмешался Мариан. «Твой долг, как сильнейшего брата трехглавого дракона...» «Оставь свои нравоучения!» — гневно перебил его Радим. «Ты не в той форме, чтобы наказывать меня!» Брат раскинул руки и начал читать заклинание, призывая портал. «Темная магия, запрещенные заклинания, что открывают тайные лазейки в завесе для перемещения в желанное место. Но брат никогда не брезгал пользоваться ей, в отличие от меня с Ратмиром. Открытие такого портала требует много силы, а у Радима ее предостаточно. Мариану не нужна магия, чтобы открывать проходы между мирами». Закручивающийся вихрь появился из пустоты, и Радим шагнул прямиком в него. «Зато вы свободны. Разве вам теперь не дышится легче?» Подмигнул нам Радим, прежде чем раствориться, окончательно исчезнуть в портале. Ратмир обессиленно рухнул на колени. Его скорбь была безутешна. «Дарина!» Душераздирающий крик брата устремился в небеса. Мариан подошел к нему, пытаясь утешить. «Это моя вина. Если бы я не отпустил Радима, если бы мы уехали, сбежали тогда, когда она просила...» Мое сердце упало, ведь это я выпустил Радима. «Успокойся», — шептал ему Мариан, поглаживая по спине. «Дарину ждет Царство Небесное, и лучшая, иная жизнь. Отпусти ее». Ратмир уткнулся в плечо Мариана. По щекам брата текли редкие драконьи слезы, а сердце разрывалось от боли. Я чувствовал каждый его вздох, видел, как он страдает. С этого момента наше трио развалилось навсегда. И все же я подобрал кольца братьев. С разбитым сердцем я надел их себе на пальцы возле своего. Три одинаковых перстня блестели на моей руке, как символ надежды, что мы трое когда-нибудь снова станем семьей. Я больше никогда их не снимал.